Глава 54. Последний отрезок пути казался самым длинным. Так думалось Маноне. Сегодня они должны были достичь места, где находился таинственный замок, за которым охотилась Террасенская королева. Странно, что у Аэлины оказался амулет с символом ведьм. Засыпая, Манона рассчитывала получить во сне хоть какие-то объяснения столь странного совпадения, но так ничего и не узнала. Все проснулись, едва начало светать. Воздух был необычно влажным и лежал на плечах, как тяжелое покрывало. Аэлина возглавляла процессию. Рован летал в облике ястреба и высматривал возможные угрозы. Рядом с королевой шел брат, а по другую сторону плыло отвратного вида чудовище, в которое превратилась Лиссандра. Волк и лев замыкали процессию, постоянно вслушиваясь и принюхиваясь. Смерть людей, живших когда-то в этих местах, не была быстрой и легкой. Манона и сейчас чувствовала их боль, прорывавшуюся сквозь каменные обломки. Болотная тварь, что напала на нее минувшим вечером, была едва ли не самым незначительным из здешних ужасов. Дорин Хавильяр, шедший рядом с Маноной, испытал те же ощущения. Загорелое лицо дарландского короля оставалось напряженным. Манона брела по пояс в теплой плотной воде. Она не была особо настроена разговаривать, но в мозгу крутился вопрос, давно не дававший ей покоя. Как Аэлина собирается с помощью ключей изгнать Эрвана и его валкских прихвостней? Спросила она у Дорина. И как она собирается избавляться от всей швали, которая явилась не из его мира, а была сотворена в Марате? Что? Не сразу понял Дорин вопрос, выныривая из своих мыслей. Есть ли какой-нибудь способ узнать, кто здешний, а кто нет? Или все, в чьих жилах течет валкская кровь? Манона похлопала себя по груди. Будут отправлены в мир холода и тьмы. Дорин стиснул зубы. Не знаю. Выдохнул он, глядя, как Аэлина ловко перепрыгнула через камень. «Если она что-то предпримет, нам сообщит не раньше, чем сочтет подходящим». Он мог и не добавлять, что для остальных этот момент тоже может оказаться менее подходящим. «Я так понимаю, решать, кто останется, а кому на выход будет она?» — спросила Манона. «Сомневаюсь, что для Аэлины это будет легким решением. Хотя у нее свои счеты с валкскими демонами». Но в конечном счете решение останется за ней. Дорин остановился на вершине холмика. В чьих руках ключи Верда тут и решает? Уж не знаю, каким богам молятся ведьмы. Но ты помолись им, чтобы все ключи попали к Аэлине. А как насчет тебя? Вырвалось у Маноны. С какой стати мне тянуться к ним? По силе ты равен ей. И вполне мог бы взять ключи в свои руки. Почему бы нет? Остальные ушли вперед, но Дорин словно не торопился. У него даже хватило смелости взять Манону за руку и крепко сжать ей запястье. «Почему бы и нет?» – переспросил он. Красивое лицо короля вдруг сделалось необычайно холодным. Маноне было не отвернуться. Жалкий влажный ветер играл с ее волосами, но черные волосы на голове Дорина даже не шевельнулись. Он загородился. От нее или от всего, что обитало в этих болотах? «Потому что я был одним из них», — тихо ответил Дорин. Манона ждала. Сапфировые глаза блестели, как две льдинки. «Я убил своего отца, разрушил стеклянный замок, устроил беспощадную чистку своего двора и, если бы, главнокомандующая, ключи оказались у меня, я бы сделал то же самое по континенту. Может, и на других тоже». Он выпустил ее руку. «Почему?» прошептала Манона, чувствуя, как стынет кровь. Этот неожиданный всплеск ледяного гнева по-настоящему испугал ведьму. «Потому что она погибла. А пока она жила, мир неутомимо наполнял ее жизнь страхом, страданиями и одиночеством. И даже если все забудут, кем она была, я этого не забуду. Не забуду свет ее глаз, ее улыбку, и никогда не прощу, что они отняли ее у меня». Слишком хрупкие, Так он сказал о человеческих женщинах. Неудивительно, что его потянуло к ведьме. Манона не знала, что ему ответить. Да он и не ждал ответа. И все же она сказала: «Ты прав». В его глазах промелькнуло облегчение. Манона молча двинулась дальше. Рован не ошибся в расчетах. К полудню они достигли места, где находился замок. По мнению Айлины, они и без наблюдений Рована сразу бы заметили это место. Лабиринт полузатопленных, накренившихся в разные стороны колонн. Замок наверняка лежал где-то внутри каменного купола, в центре древнего храма. Это место не притягивало, а наоборот, отталкивало от себя все. Воду, травы, обитателей. Храм напоминал темное сердце болот. И это сердце билось. Прежде чем двинуться дальше, все собрались на травянистом островке. Рован вернул себе фейское обличие. Он ни на шаг не отходил от Айлины. Она старалась не показывать, что рада его благополучному возвращению. «А ведь я мучаю их», — вдруг подумала Айлина о своих спутниках. Всякий раз, когда ей требовалось, она толкала их навстречу опасностям. И почему они ее не одернут, не расскажут то, чего им стоит выполнять ее распоряжение? «Уж больно здесь тихо», — сказал Рован. «Я проверил своей магией все место и... ничего». Эдюн вынул из-за спины меч Оринфа. «Мы обойдем развалины по периметру, постепенно приближаясь, пока не окажемся внутри. Торопиться не будем». Лиссандра готовилась к очередному превращению в водяную тварь. «Я проверю, нет ли каких-нибудь сюрпризов в воде. Если услышите двукратный рев, оставайтесь на месте. Однократный, короткий рев, все чисто». Айлина кивнула. Эдюн направился к внешней стене храма. Лиссандра тяжело плюхнулась в воду. Рован подал знак Горелю и Фенрису. Оба фейца послушно сменили обличье и побежали вперед. Горель присоединился к сыну, а Фенрис двинулся в противоположном направлении. Рован остался с Айлиной. Позади них стояли Дорин и ведьма. Все ждали сигнала. Когда воздух прорезал однократный короткий рев Лиссандры, Айлина негромко спросила у Рована: «А как насчет ловушек? Где хоть одна? Уж как-то слишком все просто». И в самом деле ничто и никто не подстерегал их здесь. Никаких угроз, если не считать обломков, гниющих в ямах. «Скажу тебе, что эта простота меня тоже насторожила. И я все время проверяю и перепроверяю ее». Айлина почти ощущала, как Рован проникает в это замерзшее, давно затаившееся место. Поиское чутье и столетия воинского опыта приучили его воспринимать мир как поле боя. Рован был готов быстро и беспощадно устранить любую опасность, грозящую ей. Качество, присущее не столько фейскому мужчине, сколько самому Ровану. Защищать, оберегать и сражаться за тех, кого он любит. Айлина поцеловала его в шею. Глаза цвета сосновой хвои чуть потеплели. Рован повернулся к ней. «Когда мы вернемся в обжитый мир», — сказал он, покрывая поцелуями ее щеки, уши, лоб, — «я найду тебе самую лучшую гостиницу, которая существует на этом проклятом богами континенте. Ты меня слышишь?» Рован поцеловал ее в губы. Один раз, второй. «И там будет необыкновенно вкусная еда и очень удобная кровать. И большая купель». Даже среди этих опасных болот Айлину пьянил его запах, вкус губ, прикосновение его тела. «Насколько большая?» — спросила Айлина, не заботясь, что другие могут услышать их разговор. «Такая, где мы поместимся вдвоем», — не отрываясь от ее губ, ответил Рован. Обещание взбудоражило ей кровь. Айлина ответила на его поцелуй: «Я беззащитна перед такими предложениями, особенно когда они исходят от такого симпатичного мужчины». Слово «симпатичный» заставило его нахмуриться и слегка укусить Айлину за ухо. «Ты же знаешь, принцесса, я запоминаю сказанное тобой, чтобы потом, когда мы будем одни, отплатить тебе за все удивительные слова, вылетавшие из твоего ротика». Огонь от его слов добрался даже до ее ступней в промокших сапогах. Но Айлина, не показывая своего истинного состояния, хлопнула ровно по плечу, наградив дерзким взглядом. «Я надеюсь, ты заставишь меня попросить об этом», — сказала она, направляясь к стене. Рован что-то прорычал у нее за спиной, отчего кровь Айлины едва не вскипела. Это ощущение длилось, пока она не вступила в лабиринт обвалившихся стен и рухнувших колонн. Рован прошел вперед. Дорин остался стеречь вход. Айлина осталась рядом с ведьмой. Развалины храма вызывали у Маноны нескрываемую скуку. Ничего удивительного. Она же не рвалась сюда. Ступали осторожно. Каждый неловкий шаг мог что-нибудь опрокинуть. Казалось, накренившиеся колонны и повисшие в воздухе куски арок держатся на честном слове. Рован, достигший перекрестка, подавал им сигналы. Замок находился где-то неподалеку. Айлина обнажила златинец. Ведьма вытащила свой меч. «Все забываю спросить имя твоего меча», — сказала ей Айлина. «Рассекатель ветра». «Хорошее имя», — одобрительно цокнула языком Айлина. «А твой как зовут?» «Златинец». Железные зубы сверкнули в усмешке. «Так себе имечко». «Упрек не ко мне, а к моему предку. Меч мне достался вместе с именем». Ей было за что упрекать предков. Проход вывел их к развалине. Путь влево, путь вправо. Ни малейшего намека, какой ведет к центру храма. «Ты пойдешь влево», — сказал ведьме Рован. «Если что-то найдешь, свистни». Манона молча двинулась среди камней, воды и камышей. Чувствовалось, приказной тон ее рассердил, но она была не настолько глупа, чтобы перепираться с Рованом. Подумав о строптивости ведьмы, Айлина улыбнулась. Ее левая ладонь скользила по выщербленным стенам. Кое-где сохранились остатки затейливой резьбы. «Помнишь, когда на рассвете к тебе явилась Мэла?» — спросила Айлина. «Что именно она тогда тебе сказала?» «С чего это ты вдруг спрашиваешь?» — удивился Рован, мельком взглянув на нее. У Айлины колотилось сердце. Она ругала себя за трусость. Нашла время и место для подобных вопросов. Рован схватил ее за локоть. Тело Айлины было красноречивее слов. Он улавливал ее страх и боль. «Айлина?» Она взяла себя в руки. «Здесь только камень, вода и вездесущие кусты ежевики. Больше ничего». Она повернула за угол. «Вот оно. Искомое». Рован забыл все, о чем собирался ее спросить. Они вышли в открытое пространство, укаймленное остатками стен и обломками колонн. В северном конце... «Вроде добрались», — пробормотала Айлина. «Это алтарь». «Не алтарь, а сундук», — усмехнувшись, поправил ее Рован. «Там и крышка есть». «Это и лучше». Айлина слегка пихнула Рована локтем. «Да-да, об остальном она скажет ему потом». Сундук стоял на возвышении. Возможно, когда-то оно действительно было алтарем. Вокруг застыло серебристое, непроницаемое зеркало воды. «Поди узнай, что скрывает дно». Айлина обратилась к своей водной магии, но та была еще очень слаба, и гул магического пламени ее забирал. Громко шлепая по воде к противоположной стене, вышла Манона. Она безотрывно смотрела на громадный каменный сундук под густым покровом водорослей и ползучих тварей. Не спрашивая позволения, ведьма двинулась к возвышению. «Осторожно, шаг за шагом». «Не притрагивайся к сундуку!» — крикнула ей Айлина. Манона молча посмотрела на нее и пошла дальше. Айлине не оставалось ничего иного, как самой пойти туда же. Громко булькала вода под ногами. Дно было скользким. Такими же оказались и ступени. Рован держался на шаг позади. Манона склонилась над крышкой сундука. Не прикасаясь к каменной поверхности, она вглядывалась в бесчисленные знаки Верда, вырезанные на камне. Нехимия хорошо разбиралась в этих знаках и умела применять их силу. А Элина так и ни разу не спросила, где, когда и как и при каких обстоятельствах Элоиская принцесса всему этому обучилась. А Элина остановилась рядом с Маноной, впилась глазами в цепочки знаков. «Ты знаешь, что это такое?» — спросила она ведьму. Манона тряхнула гривой белых волос. «Я видела разные письмена, но такие вижу впервые». А Элина напрягла память, силясь вспомнить хоть что-то из прочитанного. «Это знаки Верда. Некоторые мне уже попадались в древних книгах, но незнакомых больше». Она повернулась к Ровану. «Может, стоит бросить в сундук камешек? Проверить, как он себя поведет?» Рован не успел ответить. Над головами всколыхнулся воздух. Смолкло жужжание докучливых насекомых. Установилась гнетущая тишина. Затем донеслось волчье рычание Фенриса, а Элина и Манона, не сговариваясь, встали в боевую стойку, словно им уже много раз приходилось сражаться бок о бок. Рован молча вглядывался в серые небеса, развалины в воду. «Что это?» — спросила Аэлина. Не успел он ответить, как она почувствовала вторую волну темного ветра, требующего к себе внимания. Но это были не валги. Тьма, прорывающаяся сюда, имела иную природу. «Ларкан», — прошептал Рован. Он сжал эфес меча, но оружие изношен не вынимал. «Это его магия?» — спросила Аэлина. Прилетевший ветер пах смертью. Аэлина отогнала его, будто стаю комаров. Ей показалось, что ветер огрызнулся. «Он посылает предостерегающие сигналы», — прошептал Рован. «О чем?» — резко спросила Манона. Рован проворно карабкался по стенам, не обращая внимания на откалывающиеся куски. Его внимание было приковано к полоске суши с внешней стороны стены. Потом он спрыгнул вниз, заставив эхо несколько раз повторить плеск воды. Откуда-то появилась Лиссандра. Ее чешуйчатый хвост ударил по камням. «Сюда приближается воздушная армия», — с поразительным спокойствием сообщил Рован. «Железнозубы?» — встрепенулась Манона. «Нет». Глаза фейского принца были полны такого же ледяного спокойствия, выработанного сотнями лет сражений. В сотнях мест. Илки. «Сколько?» — упавшим голосом спросила Аэлина. У Рована дернулся кадык. Аэлина поняла, Рован сейчас думает не о победе в сражении. Он изыскивает любую возможность вытащить ее отсюда, даже если за это придется заплатить жизнью их соратников. 500 тварей.